Аля Хайтлина. Как я передумал. Обещали, будет брат. Кстати, я был очень рад. Я вот видел, что к Мишане, это мой сосед с ушами, брат однажды приезжал, хулиганов всех прижал, и с тех пор они Мишане ни разочка не мешали. Вот такая штука, брат. В общем, рад. В день, когда его паяли, я поехал к бабе Яне. Ел ее противный суп. У меня шатался зуб. То есть было как-то так, скукота. Я сидел, хватал за лапы бабы Яниных котов. Вдруг звонит орущий папа. «Приезжай, твой брат готов!» Я в бахилах и халате, важно, подхожу к палате. «Мне скажите, в этот зал? Я тут брата заказал». Запустили, вижу, мама отдыхает в уголке. У нее в руках в каком-то очень маленьком кульке. Меньше мамы во сто крат. «Это брат?» «Нет бровей и щеки в складках. Брат, простите, не в порядке», — заявляю я врачу. «Я такого не хочу. Вы возитесь тут с мышами. Я хочу, как у Мишани. Вырастет? Ну я же вижу». Подошел чуть-чуть поближе. А из этого кулька показалась вдруг рука. И на ней смотрю и вижу в кулачковой тесноте целых 5 совсем таких же, как у всех людей, ногтей. «Понимаю, это брат». Понимаю, надо брать. Этот вот кулек с ногтями, непонятно почему, не отдам. Ни бабе Яне, ни Мишане, никому. А когда он хоть немного, хоть на каплю подрастет, подскажу ему, чтоб маму попросил на Новый год нет, ни лего-человеков, ни корабль из Стартрека, ни набор про древних греков, то 2 стрелы и проща, а чтоб мама с папой дружно, с бабой Яной, если нужно, тоже новенького брата подарили. Сообща.